«Ой, не могу», — выдавил сквозь смех Гарри. «Вы еще скажите ха-ха-ха-ха, что вампира можно убить святой водой и осиновым колом ха-ха-ха-ха». «М-м-м, мистер Пеппе Поттер», — залепетал Квиррелл, но Гарри его перебил. «Осиновый кол и святая вода — чушь собачья. Серебро не убивает, а блокирует свертываемость крови. Чеснок лишь отбивает нюх, а не отпугивает. А убить вампира можно точно так же, как и любую другую тварь, отрубить голову. Еще можно сжечь. Также вампира хорошо отпугнет заклинание люмоссалим, создающее солнечный свет, а от ультрафиолета вампиры испытывают боль и получают ожоги, ну или банально взять макгловский дробовик, зажигательный боеприпас и всадить в грудную клетку. Способов, вагон и маленькая тележка, это я еще не перешел к заклинаниям против вампиров. Пойдем, Элизабет, здесь мы не узнаем ничего нового. Энок, куда вы? Возмутился профессор, выйдя из секундного ступора. На долю секунды взгляд стал очень цепким и заинтересованным, что не укрылось от юного лорда. Меня воспитывали как охотника, и, похоже, что я знаю о темных тварях куда больше, чем вы можете рассказать, профессор Квиринус Квиррелл. Вы пытаетесь научить защищаться от них. Меня же учили их уничтожать, потому что лучшая защита – это нападение, а только полностью уничтоженная тварь становится неопасной. Я слышал, что вас донимает какой-то румынский вампир. Высших вампиров уничтожить куда труднее, чем тех, которые водятся в Британии, но с ним можно договориться. Если вы предложите достаточную цену, охотники могут заняться переговорами. Я так и думал, Поттер окинул аудиторию коротким взглядом. Наш заикающийся трусливый профессор совсем непрост, и, судя по его реакции, он кое-что знает о вампирах. Охотник на вампиров, вполне возможно, но пока нет подтверждения, я не могу его упокоить. А о каких вампирах ты говорил? Заинтересовалась Гринджер. Ну, сначала, заинтересовалась, и только потом вспомнила, кому задала вопрос. Но слова уже сорвались, а потому оставалось лишь ждать, что предпримет Поттер. О так называемых вурдалаках. Обыкновенная нечисть, живущая повсеместно в лесах, особенно заболоченных, которую в простонародье называют вампирами. Есть другие вампиры, насколько мне известно, в Британии они не водятся, но их полно в Румынии и в России. Вот эти разумны, как люди, даже умнее, сильны, быстрые и долговечны. И среди таких вампиров есть еще одна прослойка. Те, кто владеет мощной магией, и вот такие вампиры крайне опасны. Справиться с ними могут лишь очень сильные и хорошо подготовленные волшебники. И, вот еще, это всех касается. Запомните раз и навсегда, однажды это может спасти вам жизнь. Вампиров смертельно боятся все духи. Если в поселке жило привидение и в один прекрасный момент сбежало, это косвенный признак того, что там поселился вампир. Откуда вы все это знаете? От удивления Квиррелл даже забыл заикаться, но на этот промах никто не обратил внимания. Все очень внимательно слушали Поттера. Меня обучали этим тонкостям с раннего детства, профессор Квиррелл. То, что я сказал, не является тайной охотников, доступной только посвященным, так что почему бы не поделиться знанием с одноклассниками. Хотя, нет, есть один тип духов, которые не боятся вампиров. Это энергетические вампиры, духи, которые прицепляются к ауре и паразитируют на ней, высасывая магическую и жизненную энергию. Но эти духи также крайне опасны. Сказав это, мальчик коротко поклонился и покинул кабинет. На затее ему делать нечего, за состоянием Квиррелла он может проследить и во время завтрака в большом зале, и, если возникнет необходимость, из теней, хотя это достаточно сложно. А пока что нужно пробить его по собственным каналам, узнать, кто же такой Квиринус Квиррелл, если подтвердится, что он охотник на вампиров. Куда теперь? Лис подняла на хозяина преданный взгляд, отвлекая мальчика от нешибко веселых мыслей. В библиотеку, делать домашние задания. Зачем вы сказали им о призраках? Ищу будущих птенцов. Кто выследит нас, как вампиров, тот умен и достаточно смел, а такой птенец мне будет полезен. А как же я? Жалобный взгляд. А ты будешь альфой. Я провел анализ наших аур, и пришел к выводу, что у меня не хватит сил обратить тебя без серьезных потерь энергии. Придется искать повод поваляться в больничном крыле или ждать рождественских каникул, как думаешь? Нет, хозяин, если это так, не надо, лис, давай подождем немного, хорошо, хорошо. Юный лорд не хотел беспокоить Элизабет попусту, все равно Квиррелл ничего им не сделает, а если и попытается, что ж, флаг в руки и барабан на шею. Мальчик покажет ему, чем отличаются блудливые подростки с романтическим говном вместо мозгов из обычных кланов от охотников. Так и проходила их учеба в Хогвартсе. На деле все оказалось не так плохо, как предполагал мальчик с самого начала. Например, трансфигурация становилась сложнее с каждым днем обучения, и поспеть за этой программой требовало значительных усилий ото всех. Зельеварение не отставало, декан каждое занятие устраивал проверочные работы и при этом умудрялся распределить время так, что хватало и на лекцию, и на практическую часть. На заклинания со своим курсом он не ходит уже со второй недели. Профессор Флитвик проверил способности Поттера, Гринграсс, Винтер, Нотта и Гринджер и распределил их по курсам. Гарри, Дафна и Теодор начали посещать занятия с третьим курсом, Гермиона и Лис со вторым, но занимались каждая по своей программе и обещали вскоре нагнать первую тройку. Кроме того, все пятеро были записаны деканом в дуэльный клуб, в который обычно могли ходить только студенты начиная с третьего курса, которые уже обучились защитным и атакующим заклятиям. С октября начали посещать дополнительные занятия двое рейвенклавцев-первокурсников, Энтони Голдстин и Трейси Дивис. Единственное, что немного огорчало преподавателей, очень маленький набор студентов в этом году. Обычно набирается по 60 человек, а сейчас лишь на Рейвенклэ и Слизерине более-менее укомплектовали две полные группы студентов по 10 человек. На Гриффиндор поступили 9, а на Хаффлпафф и вовсе 7. В противовес первому курсу на втором училось неожиданно много студентов, почти 80, причем на Слизерин всего 8, на Рейвенклэ 10, а на Гриффиндор целых 30, из-за чего львят второкурсников разделили на две группы. Третье субботнее утро октября началось так же, как и последние несколько недель. Следуя примеру Гарри и Элизабет, многие слизеринцы и рейвенклавцы не только первого, но и более старших курсов заглянули на кухню и там договорились с домовиками, избавляя себя от осточертевшей овсянки и заменяя ее более приемлемыми и гораздо более разнообразными яствами. Не успел Гарри сесть за стол, как с рейвенклавского стола раздался веселый выкрик Энтони Голдстейна. «Поттер, сегодня я тебя сделаю». «Мечтай, мечтай, Голдстин», — ответил Гарри. «Блэквуд, ты сегодня с нами?» Третьекурсник рейвенклавец Чарли Блэквуд был куратором дуэльного клуба, на всю школу славился своим мастерством в дуэлинге и уже дважды брал призовые места на турнирах Европы в дуэлинге среди школьников. «А что, Поттер, некому из тебя пыль выбить?» «И да, Блэквуд, единственный среди всех дуэлянтов, одолеть которого Гарри пока что не сумел, у Чарли просто отменная подготовка». Пока что счет 7 поражений и 3 ничьи, а также приятная неожиданность от того, что хоть кто-то смог с такой легкостью выбить из него пыль. «Сегодня я тоже буду, тренировка по квиддичу перенесена на вечер», — отозвался с хаффлпаффского стола первый школьный красавчик Седрик Дидгри, еще один хороший дуэлянт и второй номер в дуэльном клубе. «Так что есть кому из тебя пыль выбить, Поттер, я с удовольствием тебя отмудохаю, красавчик», — фыркнул Гарри. И все трое рассмеялись. Счет с Дидгари был немного более обнадеживающим. 4 поражения, 1 ничья и 3 победы. Вообще в дуэльном клубе было достаточно растущих мастеров дуэлинга, которых Гарри мог победить разве что за счет продуманной тактики и сноровки. И было так жалко, что он не мог сразиться с Дидгари или Блэквудом в полную силу. Вот тогда было бы по-настоящему весело. «Они снова за свое», — пробормотала Дафна. Почему-то ей очень не нравилось то, что Поттер постоянно ввязывается в неприятности и сражается исключительно с теми, кто заведомо сильнее, чем он. Нот только вздохнул, зная, кому придется тащить побитого Поттера в больничное крыло. Хорошо еще, что, по словам мадам Помфри, у мальчика на удивление стойкий и крепкий организм, что также объясняется дуэлингом с ранних лет, и он полностью восстанавливается к вечеру. Элизабет спокойно кушала свой кремовый торт. За 2 месяца в Хогвартсе ее подозрительность изрядно поубавилась, девочка больше не бросалась на каждого, кто неуважительно обратился к хозяину, а зачастую и вовсе игнорировала оскорбления в адрес Гарри, зная, что он сам прекрасно справится. «Хватит бахвалиться, Поттер», — раздался голос Лонгботтома. Месяц назад Невилл вернулся на занятия, но даже там каждые полчаса то пукал, то сбегал в туалет. Проклятие Поттера боролось до последнего, не желая просто так исчезать. И только на прошлой неделе гриффиндорец окончательно излечился и очень быстро подтвердил, что наглость – второе счастье. «Давно не гадил посреди урока, Лонгботтом». Тут же среагировал Малфой, которому очень сильно не нравился чрезмерно наглый гриффиндорец. «А ты вообще заткнись, Малфой», — Невилл перевел на Поттера взгляд. «Я сделаю тебя в два счета, если пернешь, как ты любишь», — безусловно, — согласился Гарри. Слизеринцы и ривенклавцы рассмеялись, вскоре к ним присоединились хаффлпаффцы и несколько гриффиндорцев. Лонгботтом со своим кишечным проклятием давно уже стал темой для анекдотов. «Тишина!» — прикрикнула профессор МакГонагалл и постучала вилкой о бокал. Смех постепенно стих, но ученики то и дело бросали смешливые взгляды на багрового Лонгботтома. «Профессор Флитвик», — обратился Блэквуд к декану, — «Чарли не нравилось пустое бахвальство. Вы не против, если мы возьмем на одно занятие стажера? Тем более, что в одной из стычек с Поттером Лонгботтом продемонстрировал владение защитной и атакующей магией». «Ну, если так, я не против», — весело пропищал полугоблин, до этого с удовольствием наблюдающий за шутливой перепалкой своих подопечных. После этого завтрак протекал более мирно, с обычными беседами и подколками между факультетами, а после завтрака ученики разошлись кто куда. Многие отправились во внутренний двор, примерно четверть посещала разнообразные кружки, действующие по субботам. Многие отправились на тренировку команд Ривенклава и Гриффиндора по квиддичу. Небольшая часть наиболее ответственных учеников направила свои стопы в библиотеку, а члены дуэльного клуба начали собираться на шестом этаже, перед организованным Флитвиком дуэльным залом. Гарри негромко беседовал с Нактом и Дафной, Элизабет что-то втолковывала Трейси Дивис, и к их компании подошли гриффиндорцы во главе с Лонгботтомом. «Готовься, Поттер», — самоуверенно заявил Невилл, — «готовься очнуться в больничном крыле. Неужели ты так быстро забыл, как бегал в туалет каждый час?» — удивился Поттер. «Я не могу понять, чего ты ко мне прицепился? Обижаешься, что я наступил тебе на ногу на перроне? Ну что за дитя, право слово, Лонгботтом», — к ним подошел Блэквуд, заставив гриффиндорцев сжаться. «Мы здесь собираемся для того, чтобы отточить свое мастерство, а не для драк, запомни это, и определись, чего ты хочешь, научиться сражаться или свести счеты с Поттером». Невилл ничего не ответил, но Чарли Блэквуд и так прекрасно понимает его мотивы, и именно поэтому решил сделать так, чтобы Поттер и Лонгботтом сразились под его присмотром или под присмотром профессора Флитвика, если декан не будет занят. К тому же, есть шанс, что Поттер выбьет дурь из Лонгботтома настолько, что тот возьмется за голову. Маленький, но есть. Вскоре подтянулись Дигори со своими друзьями, Седрик пытался собрать всех, но не вышло, и занятие началось. Дуэльный зал представлял собой большое помещение, лишь немногим меньше большого зала, в котором располагались 5 вычерченных на полу кругов, 4 поменьше, учебные дуэльные площадки диаметром в 20 метров, и один большой, в центре, диаметром 25 метров, реальный дуэльный круг с такой же защитой, что и на соревнованиях. Пока Чарли и Дигори запускали защиту, активируя амулеты-накопители, запустить такие сильные купола своими силами они просто не сумеют, даже на один у них не хватит энергии. Участники дуэльного клуба разминались и разогревались. «Раз уж в вас обоих так много энергии, вы сразитесь первыми», — недовольно бросил Чарли, указывая на Поттера и Лонгботтома. «Дуэль — полный контакт, пока один не сдастся или не потеряет сознание. Вы двое, в круг. Как только купол наполнится энергией, начнем. Для тебя, Лонгботтом. Купол прозрачный только с одной стороны, с наружной. Он блокирует звуки и поглощает заклинания. Обратиться к вам могу только я. Внимательно слушайте мои команды, как только я прикажу остановиться, останавливайтесь, потому что до завершения дуэли выйти наружу невозможно». Лонгботтом ухмыльнулся, и Гарри окончательно убедился в том, что дуэли не будет. Будет бой. Оба дуэлянта встали внутри круга, оглядываясь по сторонам и наблюдая за тем, как купол постепенно теряет прозрачность. «Ну, вот ты и попал, Поттер», — ухмыльнулся гриффиндорец. «Теперь тебе никто не поможет. Подумай лучше о себе, Лонгботтом», — спокойно ответил Гарри, снимая ограничение силы со своей ауры. Он прекрасно знает, что купол не позволяет использовать зрителям магическое зрение, а потому не боялся, что его вампирская энергия будет замечена. Нет, он не использует магию крови. Еще чего не хватало. Подойдите к центру и встаньте лицом к лицу. Поприветствуйте друг друга, после чего расходитесь на 10 шагов каждый и на счет 3 начинайте. Гарри подошел к противнику и молча отсалютовал палочкой. Лонгботтом проигнорировал все это, показывая свое презрение к противнику, но Поттера это никак не задело. Мальчик спокойно повернулся спиной и сделал 10 больших шагов, снова поворачиваясь лицом к противнику. «Готовы?» — раздался под куполом голос Блэквуда. «Раз, два, ступифай, три». Яркий алый луч сорвался с палочки Лангботтома за мгновение до того, как Чарли сказал «три». На соревнованиях и у них в клубе это уже считалось прекращением дуэли с техническим поражением. Если, конечно, соперник возмущался. Поттер не возражал, ему было все равно. Слизеринец почувствовал, как мир замедлился в несколько раз, а тело наполнило привычная легкость. Без усилий уклонился и атаковал невидимым, но достаточно болезненным заклинанием хлыста, которому научился у Чарли. От первого удара Лангботтом уклонился, второй принял на щит, а третий больно стеганул его по голени, ударив точно под краем щита, и Гарри тут же задействовал достаточно простую, но тяжелую в плане затрат энергии и эффективную в нужный момент связку. Конфринга, ступифай дуа, левикорпус. Эта связка относилась к базовым в дуэлинге и легко блокировалась одним заклинанием рефлекта, но боль отвлекла Лангботтома и не позволила ему применить защиту, заставляя укрепить щит и отступить в бок, сделать то, чего и ожидал Поттер. Мощный огненный шар взорвался, просто сметая противоневилла, в грудь Гриффиндорца ударил яркий и широкий луч алого света, сшибая с ног, и в середине полета мальчика ухватил за ногу и дернул вверх невидимый крюк. Лангботтом закашлялся и стиснул зубы от боли. Неожиданно мощный удар в грудь, похоже, сломал ему пару ребер, и изо рта потекла кровь, попадая в гортань. «Даю тебе один шанс сдаться по-хорошему, Лангботтом». Поттер выпрямился и направил на висящего вверх тормашками, вздрагивающего и хрипящего противника палочку. «Финити, экспеллиармус», — ответил ему Невилл, падая на пол и в падении выпуская яркую белую молнию. Гарри прыгнул в сторону, кувыркнулся, уклонившись от сдвоенного оглушающего, и встал на ноги. «Ступифай, противо». Гриффиндорец создал мощный щит, отразивший оглушающее обратно, но Гарри уже вернулся на начальную позицию. «Вот так я и проиграл первую дуэль Блэквуду», — вспомнил Поттер. Он тогда тоже начал сыпать заклинаниями по прыгающему противнику, и как только слегка выдохся, сразу же получил мощную связку, отправившую его в отключку на добрых полчаса. Сейчас Лангботтом совершает ту же ошибку, ставит слишком мощные заклинания и атакует как можно сильнее, а не как можно быстрее. Конфринга, сика. Глаза Лангботтома азартно блестели, он воспринял движение Поттера так же, как и Поттер воспринял движение Блэквуда в первую дуэль, страх попасть под атаку. Но если Гарри мог себе это позволить, хотя и проиграл, его обучали быстро и эффективно уничтожать противника, а не вести дуэли, то Лангботтома учили именно дуэлям, причем весьма посредственно, как оказалось. В его обучении больший упор был сделан на арсенал, а не на тактику. Гарри прыгнул вперед и кувыркнулся, проходя в опасной близости от огненного шара и пропуская режущие проклятия над плечом, в кувырке выпустил два несильных оглушающих и добавил хлыстом по ноге, попав туда же, куда и в прошлый раз. «Тебя не учили, что темная магия – это плохо», – обратился Поттер к упавшему на одно колено противнику. Штанина оказалась рассечена и окрасилась кровью. «Редукта!» – в бешенстве выкрикнул Гриффиндорец, отправляя кристально-прозрачный луч в противника. «Противодуа!» – моментально среагировал Поттер. «Заклинание уничтожения не зря считается очень опасным, если влить в него много энергии, как сделал Лангботтом в порыве ярости, можно уничтожить волшебника вместе с обычным щитом». Потому Гарри прыгнул в сторону, и не зря, даже двойной противо оказался пробит, хотя и изрядно ослабил заклинание. Вот как, изумрудные глаза опасно потемнели и утратили выражение. «По-хорошему ты не понимаешь. Ладно, Диффинда». Поттер уклонился и ухмыльнулся, вспоминая прием, которому его научил Голубев. Апис, Аппунья. Из палочки с жужжанием вылетел большой рой пчел и черным облаком устремился к Лангботтому, окружая его со всех сторон. Как с минимальными затратами энергии заставить противника слить тонну сил на защиту, говорил ему Иван, когда учил сражаться с одним сильным или несколькими равными противниками. Пира противо. Пчелы, окружившие Лангботтома, попали в огненную стену и обратились в ничто, лишь несколько успели прорваться и ужалили, куда дотянулись, породив шипение, полное боли. Акваэрукта, Гарри отправил в огненную стену мощный поток воды и погасил щит, окатив Лангботтома с головы до ног. Рилашиа. Поттер едва успел ослабить молнию, по привычке ударив заклятием полной силы. Разряд электричества сорвался с кончика палочки и поразил мокрого Гриффиндорца, но не отбросил, как обычно бывает, а окутал молниями. Невилл закричал и забился в судорогах, после чего, едва дыша, упал в лужу воды и уронил палочку из обмякших пальцев. Иннервит. Темнота, только протянувшая многочисленные щупальца к рассудку Гриффиндорца, с неохотой отступила, возвращая его в мир слабости и непомерной боли во всем теле. Лонгботтом схватил палочку и направил ее на противника, но движение было слишком медленным, и прежде, чем он поднял руку, его грудь поразила несильная белая молния разоружающего заклятия. Гарри поймал мелькнувшую в воздухе палочку противника и направил свою на пытающегося встать Гриффиндорца. «Сдавайся, Лонгботтом! Тебе!» Мальчик ухмыльнулся и стиснул кулак, стоя спиной к противнику. Чарли присмотрелся. Рука Невилла вдруг засветилась белым светом, концентрирующимся в ладони. А потом Гриффиндорец вскочил и направил руку на Гарри. Рунные татуировки, луч разрушения. Моментально опознал слизеринец рисунок сияющей вязи, свечение которой пробилось даже сквозь одежду. Он изучал эту разновидность магии, но даже предположить не мог, что какой-то сопливый мальчишка не только выдержит нанесение такой татуировки, но и наберется смелости ее активировать. «Сдохни!» — выкрикнул Лонгботтом и атаковал. Широкий ослепительно-белый луч настиг Поттера, стоящего всего в 6 шагах, в считанные мгновения, и породил ослепительно яркую вспышку. «Поттер!» Блэквуд ударил по щиту и сжал зубы. Снять его можно лишь с поражением одного из дуэлянтов, а от мощи этой неизвестной магии купол слегка заребил. Члены дуэльного клуба замерли, Дафна прижала ладошки ко рту, Элизабет рванулась, но осталась на месте. Она сразу почувствовала, что с хозяином все в порядке, но все равно беспокоилась о нем. Чудовищная концентрация энергии внутри купола поражала. Невилл расхохотался, глядя туда, где стремительно вращалась сфера из белого свечения, даже не замечая ужасных последствий рунной магии, частичного разрушения энергетических каналов и крайней степени истощения. «Ну, вот и все, Поттер!» — выкрикнул Гриффиндорец. «Тебе меня не!» Из центра вспышки вылетел яркий фиолетовый луч и поразил расслабившегося Лонгботтома точно в центр груди. Тело Невилла свистнуло в воздухе и с хрустом размазалось о купол, изо рта и носа брызнула кровь, глаза закатились, после чего Лонгботтом безвольной тряпкой шлепнулся на пол и больше не подавал признаков сознания. «Вот, значит, как ты сражаешься, Лонгботтом?» — раздался из центра сияния гулкий и грозный голос Поттера. Свет угас, и ребята увидели целого и невредимого слизеринца. Только Чарли и Седрик рассмотрели, как за какую-то долю мгновения до угасания свечения исчез странный красный кокон, окруживший Гарри, или же им показалось. Но вот экспульса, способная убить взрослого волшебника, им совсем не показалось. Причем невербальная экспульса, как и приличное истощение, но чем оно вызвано? Мощной боевой магией, использованной Поттером в конце дуэли, или же тем красным коконом, который его защитил? Дуэль была закончена, но слизеринец был очень зол. Он подошел к противнику и поднял свою палочку. «Это будет тебе уроком», — Гарри приготовился читать заклятие, но яркая белая молния выбила палочку у него из руки. «Какого черта?» Слизеринец развернулся и увидел, что купол исчез, а его палочка оказалась в руке. «Элизабет?» — немало удивился Гарри. «Ты меня разоружила? Вы потеряли бдительность, милорд, и потеряли контроль», — холодно заметила девочка. «У Лонгботтома переломаны все кости, почти полностью отсутствует правая рука и тяжелейшая степень истощения. Ваше заклятие его убьет». «Да, ты права», — только сейчас Гарри заметил, что от руки Невилла остались кусок плеча и лохмотья одежды в медленно расплывающейся кровавой луже. Винтер вернула ему палочку, бросая на Лонгботтома мрачный взгляд, развернулась на пятках и ушла в сторону, а к Гриффиндорцу подскочил Блэквуд с аптечкой первой помощи, быстрым движением затягивая жгут и поливая рану кровеостанавливающим и обезболивающим зельями. Пробный нервик не дал результатов, поэтому Ривенкловец наложил на шею Лонгботтома жесткий воротник вроде тех, что используются Макгловской скорой. Была опасность перелома свода черепа, и начал накладывать заклинание шин на конечности. «Это ты ему руку оторвал?» — спросил бледный Нот, расширенными глазами наблюдая за результатом дуэли. «Нет, это сделала магия Лонгботтома», — вместо Гарри ответил Дидгари. «Магия рунных татуировок — запрещенная магия. Запрещена она как раз из-за этого. Стоит немного не рассчитать силы, и часть тела под татуировкой превращается в фарш и сгорает. Но откуда у первака такая татуировка?» «И не одна». Гарри наконец-то убедился, Что за странные следы были на ауре Лангбаттома? Еще минимум 4, возможно, 5. Слишком много, не всякий сильный взрослый волшебник выдержит использование даже 3 татуировок. Хотя, если этот сопляк, чей-то эксперимент, почему нет? Он пытался вас убить, хозяин, в мыслях Элизабет мальчик услышал напряжение и заплатил за это рукой. Хотя, думаю, ее возможно восстановить, причем это не сложнее восстановления конечности после ее отрыва. Да, именно так, но палочку я ему не отдам. А если он попробует убить меня еще раз, я оторву ему голову и высосу душу. Или наоборот, уносите его в больничное крыло, велел Чарли замершей группе поддержки Лангбаттома. Чего встали? За дело. Я это тебе еще припомню, выкрикнул Уизли. Ты пожалеешь, Поттер, медленно произнес Дин Томас, лучший друг Лангбаттома. Что ты сказал, щенок? Гаркнул слизеринец и решительно двинулся вперед, но его придержал Дидгари. Отпусти, Седрик, я только сделаю из него отбивную. Драки в клубе запрещены, все споры решаются в круге, отрезал Хаффлпаффиц. Гарри, я не хочу, чтобы ты из-за этих недоносков вылетел отсюда. Сдержись, тем более, что тебе тоже не помешает заглянуть в больничное крыло. У тебя сильное истощение, я удивлен, как ты на ногах стоишь. Я привык, просто сказал мальчик и подошел к шкафу с зельями для первой помощи. Оказалось, что Блэквуд уже влил в Лангбаттома всю их фармакологию, пытаясь сделать так, чтобы Гриффиндорец не загнулся по пути до больничного крыла. Как только Лангбаттома утащили в больничное крыло, погрузив на имеющиеся в наличии носилки, в дуэльный зал влетели профессора Флитвик, с ней Примагонагалл. Декан Гриффиндора огляделась, услышала голос Гермионы, что Невилла уже унесли, и бросилась в больничное крыло. «Седрик, Чарли, можно, я соберу ваши воспоминания?» – устало произнес Гарри. «Чувствую, они мне пригодятся в защите». «Да, конечно», – согласились старшие товарищи. «Этим займусь я». К ним подошел Зельевар и силой посадил Поттера на скамью, открывая внушительный пузырек с восстанавливающим зельем и заставляя выпить. «Пейте, Поттер». Гарри закашлялся, колоссальным усилием воли заставляя себя проглотить обжигающее зелье. Было похоже, что Снейп сделал его сегодня, хотя по правилам оно должно настаиваться 2 дня, чтобы не было такого эффекта. Что здесь произошло? Не на шутку беспокоился декан Ривенкла. Я почувствовал сильную нагрузку на купол. Что случилось? Лангбаттом случился, вздохнул Блэквуд. Он ударил по Поттеру каким-то заклинанием из рунной татуировки на своей правой руке, а так как этот придурок бил с истощением, то и руки он лишился по плечо. Я не знаю, как Поттер смог блокировать и как он еще врезал по этому кретину мощным экспульса, но сами видите, какой он истощенный, даже зелья не действуют. Все понятно, Снейп убедился, что истощение лишь слегка сгладилось. В постель, Поттер, немедленно. Винтер, проконтролируйте. Я пока свяжусь с вашим отцом. Блэквуд, Дидгари, за мной. Остальные, разойтись. Элизабет воспользовалась шансом и обняла хозяина, помогая ему дойти до покоев и осторожно, чтобы Снейп не заметил, вливая в него свою энергию. Гарри пока что связался со своими треллами, собирая их у себя. К тому времени, как они добрались до покоев, Элизабет перелила в хозяина столько энергии, что сама пошатывалась и больше опиралась на мальчика, чем поддерживала его. И зачем было это делать? Удивился Гарри. Лис, я же собирался покормиться. Не стоило. Я не хотела, чтобы вам было плохо, прошептала девочка и отвела взгляд. Щечки Лис мило порозовели, мальчик выдохнул и обнял ее, ласково гладя по голове. Элизабет тут же подалась навстречу и только что не замурлыкала от удовольствия, прильнув к хозяину и наслаждаясь его ласковыми руками. «Вот хитрюга», — сообразил Поттер, перехватив хитрый взгляд серых глаз, и продолжил ласково гладить девочку по голове. Сознательно довела себя, чтобы вот так вот себя вести. Через час слегка обескровленные студенты покинули покой Поттера, думая, что занимались каждый своим делом. Гарри не ленился моделировать воспоминания всем, кроме Селены Фаули, единственного полностью добровольного трелла. Элизабет отпустила Блейза Забини, также считающего, что занимался в библиотеке и устал, после чего потащила вяло сопротивляющегося хозяина в постели и улеглась вместе с ним. «Какая ты смелая!» — ухмыльнулся юный лорд, глядя на то, как Элизабет возится у него под боком и устраивает голову ему на плечо. Девочка хитро улыбнулась и обвила тонкими ручками шею хозяина, наслаждаясь тем, как одна его рука обняла ее талию. Декан сказал мне проследить, чтобы вы соблюдали постельный режим. Хитрый блеск в веселых серых глазах. К тому же, хозяин очень теплый и удобный. А месяц назад ты бы не посмела без моей инициативы. Хмыкнул мальчик и свободной рукой погладил девочку по голове. Элизабет мурлыкнула и подалась навстречу, сладко жмурясь и чувствуя себя самой счастливой в мире. Ее хозяин тем временем задумался о произошедшем. То, что Лангбаттом сражался в полную силу, и вообще попытался его убить, абсолютно не заботило юного лорда, его гораздо больше волновало вот что. Кто же нанес рунные татуировки на его тело? Это может сделать только сильный и квалифицированный мастер рун. В Британии есть два мастера рун, но они оба в Азкабане за свою принадлежность к пожирателям смерти, и оба недостаточно сильны. Так что остаются зарубежные мастера. Нужно найти такого, который вне закона, думал мальчик. Мастера такого уровня имеют достаточные средства для того, чтобы их больше волновала репутация, нежели деньги. Отцу, что ли, сказать, о чем думаете? Тихий шепот на груди. О Лангбаттоме, о том, кто нанес ему эти татуировки. Забудьте, прошептал сонный голосок Лис. Давайте просто полежим. Нет, нужно разобраться. Одно ясно точно. У Лангбаттома достаточно сильный и влиятельный покровитель, и я хочу знать, кто он. Почему не попросите мастера Бальтазара разобраться? Вот я и думаю, самому действовать или отца подключить. Ладно, пока что понаблюдаю, к тому же, я смогу и сам узнать. Хотите влезть в голову Лангбаттома? Нет, у него мощная ментальная защита, контролируемая кем-то извне. Я хочу его допросить. Он сейчас не в том состоянии, чтобы лгать. Плюс у меня есть парочка козырей. Баш на баш. Глава 11. Канун праздника. Больничное крыло встретило юного лорда мраком и тишиной. Неудивительно, ведь сейчас полночь. Впрочем, мрак не был преградой для глаз Гарри, и мальчик быстро и безошибочно отыскал Лангбаттома, загипсованного от пяток до шеи. Поттеру не пришлось будить свою жертву. Как оказалось, Лангбаттом и так не спал, пытаясь бороться с болью, рвущей все тело. Слабые обезболивающие зелья и заклинания не помогали, а сильных могли не выдержать истощенные ауры и тело со множеством внутренних травм. Все, на что его хватало, не кричать от боли. «Поттер», — хрипло прошептал Лангбаттом. «Я сплю, к несчастью для тебя, нет», — Гарри взял табуретку и сел рядом с Гриффиндорцем. «Ты пытался меня убить, Лангбаттом, но ты еще жив, ты мне должен, и очень серьезно. Пошел ты», — прошептал Невилл, закрывая глаза. «Сволочь Сноп мерзкий слизеринец». «Я могу помочь», — усмехнулся мальчик. Лангбаттом открыл глаза и удивленно посмотрел на Гарри. «Ты не ослышался», — изумрудные глаза странно сверкнули, словно на миг засветились. «Я могу помочь тебе, твоим родителям. Если в твоем случае все относительно просто, то с твоими папой и мамой придется повозиться. Что ты мелешь, они сошли с ума». На глазах мальчика навернулись слезы. «Их не вернуть. Это тебе сказал твой покровитель, когда ты молил его о помощи». Глаза Гриффиндорца изумленно распахнулись и с подозрением и испугом уставились на собеседника. «Откуда ты знаешь? Несложная задачка, усмешка, и прекрасная возможность посадить тебя на поводок. Ведь будь твои родители здоровы, он не сумел бы вертеть тобой, как угодно. Погоди, ты хочешь сказать, что можешь вернуть моим родителям разум, что они станут нормальными? Я не могу, но знаю, кто может. Кто? Отвечай». Лангбаттом закашлялся и повернул голову на бок, отхаркивая капельки крови. Гриффиндорец слишком сильно повысил голос, и ему показалось, что легкие загорелись изнутри, а в ребра вогнали несколько раскаленных гвоздей. Хах, изумрудные глаза весело сверкнули. «Так я тебе и ответил. Полежи пока, подумай как следует, готов ли ты платить откровенностью за откровенность. А чтобы ты знал, что я не голословен, я позволю тебе поспать. Поспать без боли. Что ты?» Гарри для вида направил палочку на лоб Лангбаттома и шепнул что-то под нос, усилием воли усыпляя разум Гриффиндорца до 8 утра. Пусть Невилл мается, было ли это сном или реальностью, пусть думает. Гарри позже подскажет ему, что все происходило на самом деле, а дальше зависит от Лангбаттома. Если он поверит Поттеру, можно будет вытащить из него информацию. Если не поверит, точно встретится со своим покровителем и все расскажет. Главное не прозевать момент. Элизабет приподняла голову, с трудом фокусируя сонный взгляд на своем хозяине. Гарри вышел из теней, быстро разделся и лег под одеяло, хозяйским движением нащупывая талию Лисы, притягивая довольно пискнувшую вампиршу к себе. «Вы действительно хотите помочь вашему несостоявшемуся убийце? Почему нет?» тому же, кажется мне, что не просто так лишили разума его семью. Лонгботтом кому-то зачем-то нужен, и этот кто-то, вероятно, настроен против меня, раз наш гриффиндорец так активно и без серьезного повода пытается нам подгадить. Можно будет заставить загадочного кукловода задергаться вместе с Лонгботтомом, и тогда появится шанс узнать, кто он такой. И если он действительно так опасен, как мне кажется, знание станет одним из немногих моих козырей против него. Наших козырей, поправила Лиса и ласково провела ладошкой по груди мальчика, отмечая, как расслабляются его мышцы и как он невольно подается навстречу. Наших козырей, мой хозяин, ведь я буду сражаться за вас, давайте спать. Давай, юный лорд улыбнулся, повернулся лицом к Элизабет и привлек ее к себе, зарываясь носом во вьющиеся темно-русые волосы и засыпая. Девочка довольно улыбнулась перед тем, как уснуть. Госпожа Сара оказалась права. Воскресное утро началось с визита домовика и переданного послания от директора Хогвартса. Как мальчик и ожидал, Дамблдор вежливо приглашал его в свой кабинет для беседы к 11 часам и указал пароль «Кислотные леденцы». Но только его одного, без Элизабет. «Что такое?» – сонно пробормотала девочка. Она привыкла, что по выходным хозяин просыпается раньше, чем она, и не вскакивала в панике, что ничего не подготовила. Здесь есть домовики, проинструктированные, послушные и молчаливые. Причем не из общины Хогвартса, подчиненные Дамблдору, а личные домовики лорда Поттера, купленные им в Гринготтсе и как следует вышколенные. «Директор вызывает меня на ковер через 3 часа. Я с вами», — мило зевнула Лис. «Меня одного», — уточнил мальчик. «Останься здесь, хорошо?» «Хорошо», — девочка улыбнулась и зарылась лицом в подушку. Лис вообще любительница поваляться в кроватке, просто раньше она стеснялась своих желаний, а теперь у мальчика получилось приучить ее к тому, что ей нет необходимости делать то, что могут сделать его домовики, и сейчас девочка вкушала свободу от бытовых дел, больше времени уделяя учебе. «Тогда я потренируюсь, когда встану», — сонно промурлыкала Элизабет и прикрыла глазки. Гарри хмыкнул, отправляясь в ванную, и там на полчаса отключился от мира, позволив себе полностью расслабиться. Без 3:11 Гарри уже стоял у входа в кабинет директора и рассматривал замершую на постаменте каменную горгулью. Мимо него прошествовала воркующая парочка, на которую юный лорд не обратил особенного внимания. Его больше занимала магия, наложенная на каменного стража. «Кислотные леденцы», — назвал мальчик пароль. Горгулья начала закручиваться по спирали вместе с постаментом и подалась вверх, а вслед за ней начала подниматься винтовая лестница. Гарри сделал шаг, чувствуя легкое волнение, и слегка шевельнул левой кистью. На вершине рукояти небольшого боевого ножа ткнулась в основание ладони, успокаивая мальчика и придавая ему уверенности. Собственно, за этим юный лорд и вооружился, чтобы как можно меньше нервничать перед, возможно, важным разговором с сильнейшим волшебником в Британии. Одно дело встреча при свидетелях, и совсем другое, тет-а-тет, причем на его территории. Лестница остановилась с легким вздрагиванием, и Гарри тут же услышал голос директора. «Проходи, Гарри». Кабинет директора не имел углов и был очень высоким, высотой минимум в 3 этажа. Под потолком было натянуто то же заклинание, что и в большом зале, демонстрируя облачную, но солнечную погоду. Вдоль стен располагались стеллажи с книгами, между стеллажами висели портреты основателей и предыдущих директоров Хогвартса. Большая часть кабинета, не занятая стеллажами и большим рабочим столом, оказалась уставлена разнообразными приборами, среди которых Гарри опознал хорошо если четверть. И в центре всего этого великолепия располагался стол, за которым в высоком кресле и восседал хозяин кабинета. «Присаживайся», повинуясь жесту старика, откуда-то из-за угла к столу подбежало кресло и встало напротив. Гарри быстро просканировал предмет мебели, наплевав на то, как выглядит его действие со стороны, и только после этого сел. «Чаю? Кофе? Лимонных долек? Нет, спасибо», сразу же отказался мальчик, заметив странный отлив в предложенной ему чашке. «Или это просто сорт чая?» В любом случае, юный лорд решил не искушать судьбу, потому как знал множество пакостных зелий без вкуса и запаха. Что касается защитных амулетов, выявляющих посторонние примеси, они обычно имеют слабый заряд магии, а потому сбить работу такого в помещении, где полно артефактов, проще простого. Намного более надежной защитой является родовой перстень, но и его можно обмануть. Причем чем слабее камень рода, тем проще это сделать, А камень рода Поттер все еще в спячке. Вот и приходится соблюдать постоянную бдительность. Директор отпил свой чай и откинулся на спинку кресла, довольно крякнув. Вы ведь вызвали меня не для того, чтобы угостить чаем с конфетами, не стал тянуть время Поттер. Впрочем, я догадываюсь о сути вопроса. Да, мой мальчик, меня печалит твоя вражда с Невиллом и последствия этой вражды. Что конкретно вас печалит? То, что он сейчас изломан и без руки, то, что он пытался меня убить, или же то, что не сумел, а может, вас печалит то, что этот идиот раскрыл такую тайну. Пошел в решительное наступление юный лорд, внимательно и ненавязчиво следя за лицом собеседника. Бальтазар обучал его определять истину по так называемым микровыражениям лица, методике, разработанной одним ученым-психологом родом из Британии лет 6 назад. Даже с железным самообладанием полностью скрыть такие микровыражения возможно лишь в том случае, если точно знаешь их физиологию и достаточно опытен и умел для сокрытия. Так что если собеседник не знает о такой возможности, микровыражения будут, важно уметь их увидеть. Юный лорд не увидел ничего подозрительного, лишь вполне понятное возмущение, гнев и недовольство, которые почти мгновенно уступили место удивлению. Скорее всего, или у него недостаточно опыта, или Дамблдор не имеет к этому никакого отношения. Что ты такое говоришь, мой мальчик? Если бы я только знал, что Невилл может использовать такую опасную магию, я бы немедленно принял меры. Какая прекрасная формулировка, оценил мальчик без тени иронии. И не ложь, и попробуй разбери, что он имеет в виду. Вот как? Тогда прошу прощения за свое излишне резкое высказывание, директор. Я все еще злюсь на него за эту глупую и безрассудную попытку меня прикончить. И я сожалею о том, что покалечил его. Мне следовало парализовать. Скорее прикончить, про себя подумал Гарри. Мы все совершаем ошибки, мой мальчик, и в одной из них я виновен перед тобой, вздохнул старик. Я не сумел убедить твоих маму и папу бежать из Британии, на свой страх и риск оставил их в Годриковой впадине. Я был наивен, надеясь, что Фиделиус спасет их, но я был слеп и не разглядел предателя вовремя. Сириус Блэк, хранитель тайны, предал их. Я знаю эту историю. Мальчик укрепил защиту разума, чувствуя ментальное давление старика, недостаточно сильное для того, чтобы проломить его защиту, но лучше поостеречься. О том, как хранитель тайны предал мою семью, и его быстренько закатали в Азкабан. Вроде бы ничего необычного, но как-то подозрительно быстро. Мне нужно как следует разобраться во всей этой темной истории, из чего Дамблдор вдруг завел речь о моих родителях. Хранитель тайны предал, но разве хранителем тайны выбирают не ближайшего друга? Разве не таковым был Сириус Блэк? Волдеморт способен на все, вздохнул старик. Он способен заставить предать даже самого близкого друга. Ты знаешь, что произошло той ночью, когда убили моих родителей? Да, когда убили твоих родителей, когда Волдеморт исчез, когда сильнейшего темного мага этого века поверг годовалый младенец, лишь то, что написано в книгах. Так вот, слушай, Дамблдор начал свой рассказ о событии десятилетней давности, и Гарри уловил нечто, мелькнувшее у него на лице в момент, когда он сказал о гибели родителей. Но что это было? Признак лжи или же скорбь? Вот значит как. Юный лорд смотрел в одну точку, чувствуя, как поднимается желание найти и уничтожить Волдеморта. Мальчик куда больше следил за защитой разума и за стариком, чем слушал, но все равно. Феникс Дамблдора переминался с лапы на лапу и время от времени издавал странный, беспокойный звук, что-то среднее между квахтанием и криком чайки, и бросал настороженные взгляды то одного, то другого оранжевого глаза на сидящего в кресле слизеринца. Старый директор почувствовал беспокойство своего фамильяра и открыл связь, но стареющий Фаукс уже не мог контролировать мысленную речь и готовился со дня на день переродиться. Впрочем, старый директор и сам чувствовал исходящую от мальчика темную силу, и тому была причина, огорчающая Дамблдора не только потому, что он утратил влияние на мальчика, но и потому, что ребенка с малолетства превращали в машину убийств. Его приучали к убийствам, к жестокости, его учили, как уничтожать тех, кто гораздо сильнее и опаснее. Но его психика, что удивительно, с психикой у него все в полном порядке, вернее, Гарри Поттер вменяем, адекватен и не лишен человеческих чувств. Да, психологически он куда взрослее сверстников из-за того, что пережил много всякого, но он не ожесточен и не озлоблен. Он не воспринимает окружающих как дичь, которую можно уничтожить. Он рос там, где детям не место, и при этом пытается наладить контакты со всеми сверстниками, а не только со слизеринцами. Он знает о своих недостатках и пытается их исправить, и это внушает надежду. Ему повезло сохранить человечность, размышлял старый директор. Но разве Бальтазар говорил о нем, как об инструменте? Нет, он видел в мальчике сына и наследника. Может ли быть так, что это воспитание на самом деле попытка сделать из ребенка сильного лидера? Наверное, так оно и есть. Система жесткая, но эффективная. Вы сказали, что он утратил человеческий облик, медленно произнес мальчик, поднимая на директора изумрудные глаза. Значит ли это, что он все еще жив? Заглянув Поттеру в глаза, Дамблдор увидел в них скорбь и жажду мести. Казалось бы, ничего удивительного, но было в них что-то такое, чего просто не может быть у 11-летнего ребенка. Не было горячности, было спокойствие. Старик не стал медлить с ответом, решив, что может сказать ему несколько больше, чем планировал. Волдеморт достиг высочайшего мастерства в темных искусствах, и, насколько мне известно, он всю жизнь искал способ победить смерть. Поэтому до тех пор, пока я не увижу его мертвое тело и не буду твердо убежден, что это действительно Волдеморт, я не буду уверен, что он погиб. Быть может, он сейчас рыщет по свету, возвращая утраченные силы, или где-то залег до тех пор, пока не найдет способ вернуться в прежний облик. Директор не договаривает, но я могу его понять, задумался юный лорд. Кто станет раскрывать карты перед мальчишкой? Но профессор Дамблдор определенно что-то знает, это ведь он возглавлял борьбу против Волдеморта. Мне нужно во что бы то ни стало докопаться до истины. Я должен знать, что произошло в ту ночь, когда я потерял родителей. Это позволит мне понять себя и даст ниточку к поискам Волдеморта. Альбус Дамблдор откинулся на кресло, наблюдая за лицом мальчика. Воистину он великолепно подготовлен для 11-летнего ребенка, прочесть его по лицу намного сложнее, чем многих взрослых волшебников, а его разум под настолько мощной защитой, что Дамблдор даже не может применить эмпатию, не то что легилименцию. Впрочем, это не важно, пришел к выводу директор. Вернее, не так важно, как то, смогу ли я перетянуть тебя на сторону света, Гарри. В тебе много света, но и тьмы немало, и так сразу не понять, что преобладает в твоей душе. Определенно, зря я ограничивал твою силу, зря я запечатал силу твоего рода. Я не знаю, кто и как сумел снять эти печати таким образом, что на твоей ауре не осталось ни следа повреждений, но твой потенциал огромен. С такой врожденной силой и подготовкой охотника ты станешь прекрасным противником тому. Предположим, что он жив, хотя и не совсем здоров, заговорил слизеринец, рассматривая стеллажи с книгами. Тогда Волдеморта необходимо найти и уничтожить. Отец меня учил, что если цель скрывается больше 5 лет, всякие поиски теряют смысл, следует на корню пересмотреть тактику или выжидать. Ты прав, Гарри, поиски бессмысленны, он может быть где угодно, старик выдохнул и откинулся на спинку кресла. Поэтому нам остается лишь одно, готовиться к его возвращению. Да, точно, мысленно усмехнулся юный лорд, готовиться к возвращению. Меня считают героем, нетрудно догадаться, кого именно старик хочет подготовить к возвращению. Но решать пока рано, я не знаю его мотивов. Может, проще и безопаснее будет найти Волдеморта своими силами. Вот еще, профессор, мальчик оторвался от созерцания книг и перевел взгляд на директора. Как так могло получиться, что такое мощное заклятие, как Авада Кедавра, срикошетило от годовалого ребенка и ударило в заклинателя? Тебя защитила сила материнской любви. Твоя мать, Лили, отдала жизнь, чтобы спасти тебя. Ее последняя воля и стала этим щитом. Это древняя и очень мощная магия кровной защиты. Я даже не знал, что такое может существовать в наши дни, пока не убедился на своем опыте, печальном опыте, но дело не только в защите. Я не думаю, что такой волшебник, как Волдеморт, пал бы от собственного заклятия. Было что-то еще, Гарри, и это что-то заключено в тебе. Лили защитила тебя, а ты сделал то, чего не смогли сделать лучшие волшебники Британии того времени. Полная чушь, в такое поверит, а ведь обычный 11-летний мальчишка вполне поверит. Понял, Гарри, я просто физически не мог применить высшую защитную магию, так что либо эта мама постаралась, либо произошел конфликт между родовой магией, либо у меня действительно сработала врожденная защита. Первое наиболее вероятно, но мама была обретенной, а обретенные крайне редко отличаются такой силой, сила достается первенцу, то есть, мне. Хотя, кто знает, может, Мама и смогла вложить всю душу в защиту ребенка. Второе, для этого Вальдемар должен быть членом рода Поттер, и это вероятно, кто поручится, что его отец или мать не были потомками Скриба из рода Поттер. Тогда у сильного мага есть шанс войти в род Поттер, быть введенным главой рода. А третий вариант, это даже не редкость, это казус, парадокс. И я уверен, что я не являюсь таким казусом. Так что, скорее всего, мама отдала за меня жизнь. Дамблдор не прерывал задумчивости мальчика и видел, что Гарри Поттер сомневался в его словах и верил ему. Действительно, сильные эмоции и чувства, да еще и в критической ситуации, способны сорвать ограничения с ауры и выжечь резерв одним махом, нанося ауре необратимые повреждения, думал мальчик. Таким образом, директор отчасти прав. Меня действительно спасла сила материнской любви. Но почему Вальдемарт потерял человеческий облик? Крестраж, который отец вырвал из моего тела и сжег в чистой силе. По расчетам, он был седьмым. И если Вальдемарт не нашел бы способ сохранения души или отрезания ее части, как делают некроманты, то потерял бы плоть уже на пятом крестраже. А если нашел, результаты непредсказуемы. Вы намекаете на то, что я могу уничтожить Вальдемарта окончательно. Только ты и можешь это сделать. Я не знаю, как, но Вальдемарт потерял тело рядом с тобой. Ты делаешь его уязвимым, Гарри, в это твоя сила. И как я это сделаю? Я даже не помню себя в те годы, лишь крик матери и зеленую вспышку. Как мне его победить? Познай себя, познай свою силу. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе. Вот он, момент истины. Мальчик на секунду прикрыл глаза. Согласиться или нет, мне нужна информация о том, что случилось на самом деле. Не верю, чтобы Вальдемарт один, без свиты, отправился бы убивать тех, кто покушался на него. Я хочу разобраться во всем. Я буду рад любой помощи, профессор. И последний вопрос. Насколько мне известно, Вальдемарт обучался в Хогвартсе в 30-х годах, и тогда вы уже работали здесь. Не могли бы вы назвать мне его настоящее имя? Зачем ему имя? Тут же задумался старый директор. Определенно, он хочет самостоятельно начать поиски. На его стороне, охотники, он точно их подключит. Может, они найдут то, что пропустили мы. Ладно, это не так уж важно. Найдут, хорошо, хотя и придется скорректировать план, но появится возможность быстрее собрать крестражи. Не найдут, тоже не страшно, хотя бы заставит его понервничать, можно попытаться поймать Тома на ошибке. Его звали Том. Том Марвелла Реддл, со вздохом ответил Дамблдор. И он был похож на тебя, Гарри. Такой же одаренный и талантливый ученик Слизерина, я помню его первокурсником. У него все получалось очень легко, его недолюбливали на факультете, но Том быстро стал старостой факультета, а затем и старостой школы. Между вами очень много общего, но есть и различия. Слизеринец вскинул голову. Его насторожили эти слова, насторожили и обеспокоили. Раз уж они похожи, родство становится более вероятным. «Я задам тебе немного личный вопрос, Гарри», — продолжил директор. «Скажи, ты боишься смерти?» Поттер на секунду задумался, но решил, что ответ и так можно будет узнать, просто понаблюдав за ним. «Страх не несет в себе смысла, директор», — честно ответил мальчик, не совсем понимая, зачем директор задал ему этот вопрос. «Я опасаюсь смерти, но знаю». Через 50 или через 100 лет она меня все равно заберет. Может, позже. Может, раньше. Это неизбежно. И максимум, на что я способен, это сражаться за свою жизнь до последнего. А страх лишь мешает. У тебя очень нестандартный подход, Гарри, улыбнулся директор. Не детский подход, так как твои ровесники вообще не задумываются о смерти. Ты ведь охотник, я прав. Я скажу тебе одну вещь. Возможно, тебе ее уже сказал отец. Также, как и мой отец однажды сказал ее мне, неважно, убьешь ты или нет, и скольких ты убьешь, важны причины и твое отношение. Я воевал не раз и не два, Гарри, мне довелось пролить немало крови невинных, о чем я сожалею. Ты ведь убивал, так, убивал тех, на кого охотился. Я устранял угрозу, медленно и неохотно ответил Поттер, это было очень личным. Тем не менее, ему необходимо некоторое доверие директора. Устранял путем полного физического уничтожения. Среди них были и разумные. Были те, кто очень похож на меня или на вас, две руки, две ноги, голова и похожие мышления. То есть люди, кивнул директор. Возможно, когда-то они были людьми, вурдалаки и оборотни, точно. Но я знаю оборотней, каждый из которых может называть себя человеком, и знаю множество нелюдей, рожденных от женщины, творивших гнусные и ужасные вещи. Как думаете, кого охотники считают своими, а кого убивают при любом удобном случае? Вот как, директор вздохнул. И ты не скорбишь и не раскаиваешься? Я получил неоспоримое подтверждение их поступков. Я не раскаиваюсь. Но если на кону будет моя жизнь или жизни дорогих мне людей, я не буду колебаться. Вы ведь и так это поняли, профессор. Вы поняли все это еще до того, как я вошел в этот кабинет, еще до того, как я появился в Хогвартсе, по встрече с моим отцом. И я подозреваю, что в будущем мне придется пролить немало крови, ведь нужно учитывать самую плохую вероятность того, что Волдемарт жив, что он вернется и начнет войну. Вот как, Дамблдор откинулся на спинку кресла и бросил в рот лимонную дольку. Определенно, мальчик умнее, чем я предполагал ранее, он догадался, и при этом отвечал честно. Нужно пересмотреть тактику, трудно сказать, получится ли им манипулировать вообще. Если не получится, я ему помогу, но сначала маленькая проверка. Касательно Невилла, Дамблдор немного помрачнел. Я понимаю, что дуэли разрешены школьными правилами, но я попрошу тебя больше не отправлять его в больничное крыло с такими тяжелыми ранами. Только если он перестанет цепляться ко мне без повода. Простите, директор, я знаю, что это причинит вам неприятности, но я буду вынужден настаивать на его исключении за нападение. Если он выживет, подумал слизеринец, но благоразумно промолчал. Я поговорю с ним. Мне показалось, мгновенно насторожился мальчик, но по лицу директора понять что-то решительно невозможно. Мне показалось, или он разочарован в Лангбаттоме. Если да, то уж не директор ли тот загадочный покровитель, если это так, но мне нужно подтверждение. Выкрасть двух человек из больницы Святого Мунга так, чтобы обмануть вероятную слежку, будет непросто. Такой человек, как Дамблдор, просто не может не знать о свойствах Круциатуса и о том, как с ними бороться. Значит, здесь есть какая-то темная история, в которой замешаны Лангбаттомы, и из них можно выудить ценную информацию. Но лишь в том случае, если Дамблдор – покровитель Лангбаттома. Нужно ли как-нибудь подталкивать Гарри к философскому камню, задумался Дамблдор. По его плану, Лангбаттом и его компания уже должны быть убеждены в темных намерениях профессора Снипа, в то время как у Квирелла развязаны руки. Бедный молодой человек, ставший жертвой обстоятельств, Альбус хотел бы ему помочь, но не знает, как. Директор взял его на должность профессора Зати только за тем, чтобы держать под наблюдением, и убедился. Квирелл действительно порабощен Волдемортом и пытается его воскресить. И, скорее всего, Волдемарт существует где-то рядом с ним в виде духа, скорее всего, энергетического вампира. Но вот в чем проблема. Гарри может заподозрить Квирелла. Директор взглянул на мальчика. Сможет ли он сдержаться и не спугнуть его? Скорее всего, да. Он не настолько глуп, чтобы вступать в бой с намного более сильным противником, а потому он попытается выкрасть камень первым. Да, даже лучше, если Гарри заподозрит Квирелла, а чтобы у него не возникло других подозрений, нужно усилить защиту камня, серьезно усилить. Я делал ее по силам Лангбаттома, то есть по силам максимум старшекурсника. Гарри может заподозрить что-то неладное, если заметит. Но есть еще один вариант. Он сам или силами охотников попытается остановить Квирелла. Скорее всего, успешно. Гарри мальчик не глупый, верно оценит свои шансы и приведет тех, кто справится. Впрочем, это не важно. Гарри мальчик любопытный и заинтересуется, что же такое искал Квиреллу. В любом случае, я в выигрыше. Мир – жестокое место, Гарри, но сделать его хоть чуточку лучше в силах каждого, не находишь? Как бы там ни было, но миром всегда будет править сила. Решил высказать свое мнение Гарри. То, насколько мир хорош, зависит лишь от сильных мира сего, или от сильнейшего из них. Но разве миром правит не любовь? Любовь и есть самая совершенная, самая необузданная и самая опасная сила. Именно из любви к чему-то исходят все сильные стремления. Это тоже слова моего отца, и я считаю, что он прав. Но любовь прекрасна, не так ли? Мне трудно судить, директор, я еще слишком мал. Директор кивнул. Эта беседа рассказала ему о лорде Поттере куда больше, чем попытки проникнуть в разум. У мальчика защита высокого класса, плюс перстень, плюс его собственные возможности. Очевидно, что его обучали окклюменции. Пробить его непросто, но с другой стороны в этом нет необходимости. Дамблдор узнал самое главное. Мальчик не станет кем-то вроде Волдеморта. Он может стать намного опаснее и скорее всего станет сильнее Тома, но таким же безумцем, боящимся смерти, безумцем, готовым разорвать себя, никогда не станет. За 3 дня до Хэллоуина Дафна прогуливалась по коридорам Хогвартса, предаваясь размышлениям. Сказать, что ее интересовала загадочная фигура лорда Поттера, ничего не сказать. Девочка интуитивно чувствовала, что с ним и Винтер что-то не так, но не могла это объяснить. А еще приказ отца. Отец велел ей подобраться к Поттеру как можно ближе, влюбить в себя и заключить помолвку, чтобы потом поглотить древний и сильный род, полагая, что обвести этого мальчишку вокруг пальца не составит труда. Сейчас, спустя почти 2 месяца знакомства, девочка сильно сомневалась, что у них что-то получится. Может, им и удастся обмануть Гарри, но обмануть тех, кто стоит за ним, никогда. И месть будет страшной. Тем не менее, девочка старалась сблизиться с ним как можно сильнее, но уже из-за личных мотивов. Во-первых, ей не хотелось стать изгоем факультета, слизеринцы раскололись на 2 лагеря, тех, кто был лоялен Малфоям, и тех, кто был лоялен Поттеру. Пусть второй лагерь в абсолютном меньшинстве, Гринграсс обратила внимание, что старшекурсники присматриваются к Гарри с явным интересом. Вторая причина была гораздо более весомой. Общаться с Поттером легко и приятно. С ним просто не бывает скучно. Он может говорить абсолютно на любые темы, умеет слушать и думать, а также довольно забавно наблюдать за тем, как сквозь его спокойствие и сдержанность то и дело прорываются озорство и задор 11-летнего мальчишки со штопором в заднице.